Я слышал о нем, — осторожно ответил Босх. У него третий класс, и он вроде бы возглавляет одну из секций. — Да знаю я, что у него третий класс, — раздраженно отозвался Мур. — Об этом каждая собака знает. Я не то хотел спросить. Скажи, он не один из тех, кто охотился за твоей шкурой, чтобы сделать из нее коврик для ботинок? — Нет, каждый раз это оказывался кто-нибудь другой. Мур кивнул и, протянув руку, взял со стойки бокал с виски, стоявший перед Босхом, и осушил его. Судя по тому, что ты слышал о нем, можно ли сказать, что Частин хорошо справляется со своим делом? Или это просто еще один костюм, у которого от сидения на стуле лоснится задница? Это зависит от того, что понимать под словом «хорошо». Впрочем, не думаю, что кто-то из них действительно хороший детектив. На такой работе хороших детективов не держат. Но стоит дать ОВР шанс, и любой из тех ребят сожрет тебя с потрохами и не подавится. Босха так и подмывало спросить Кэлла, в чем, собственно, дело, но ему совсем не хотелось снова ввязываться во что-то, связанное с ОВР. Мур молчал, давая ему возможность поразмыслить, и Гарри, в конце концов, решил держаться от всего этого подальше. «Если они возьмут тебя в серьезный оборот, — предупредил он, — ты ничего не сможешь сделать. Лучше сразу позвонить в профсоюз, выбрать адвоката и полностью положиться на него. Пусть костюмы сами докапываются до всего, что им нужно. Не говори им того, что не должен говорить». Мур кивнул. Гарри положил на стойку 20-долларовую банкноту, надеясь, что ее хватит и на оплату счета, и на чаевые для бармена, и вышел. С тех пор он больше никогда не видел Мура. Свернув на магистраль Антилопа-Велли, Босх поехал на северо-восток. На эстакаде Сан-Каньон он бросил взгляд на пробегавшее внизу шоссе и увидел мчащийся на юг белый фургон телевизионщиков с цифрой 9 на борту. Это означало, что к тому времени, когда Босх доберется до места, жену Мура, скорее всего, уже обо всем известят. Подумав об этом, Гарри испытал легкое чувство вины, смешанное с облегчением. Слава богу, не ему первому придется сообщить вдове страшные новости. Внезапно он сообразил, что не знает, как зовут жену Мура. Ирвинг дал ему только адрес, полагая, что все прочее Босху известно, но Гарри никак не удавалось вспомнить имя женщины. Сворачивая с магистрали на шоссе Сьерра, он все еще перебирал в памяти газетные статьи о поисках пропавшего копа, прочитанные на прошлой неделе. В них имя вдовы, тогда еще жены, упоминалось не раз. Тщетно. Босх припомнил только, что супруга сержанта Мура преподавала английский, как будто в одном из колледжей долины. Детей у них не было, это Босх знал из газет, как и то, что вот уже несколько месяцев Мур с женой не жил, хотя до официального развода дело еще не дошло. И только имя, ее имя по-прежнему ускользало от него. Свернув на Дель Прадо, Босх поехал медленнее, на ходу всматриваясь в номера домов, написанные краской на бордюрном камне тротуаров. Наконец он нашел то, что искал, и затормозил напротив дома, когда-то принадлежавшего коллектику Муру. Здание выглядело довольно заурядным. Такие стандартные коттеджи в стиле ранчо штампуют десятками и сотнями для застройки прилегающих к шоссе районов. Судя по размерам коттеджа, Босх предположил, что в нем не менее 4 спален. При этом он подумал, что для бездетной пары такой выбор дома довольно странен. Возможно, впрочем, в молодости чета Мур планировала обзавестись детишками. Фонарь над парадной дверью не горел. Никого здесь не ждали и никому не были рады. В неверном свете луны Босх заметил запущенную лужайку перед домом. Косилка не проходилась по ней уже давно. Особенно высокая трава окружала белый столб с табличкой «Недвижимость Риттенбоу. Продается». Он стоял рядом с дорожкой. На подъездном пути Гарри не увидел машины. Дверь гаража была заперта, а темные окна казались пустыми и вызывали настороженность. Тусклый электрический свет едва пробивался лишь из окошка возле входной двери. Босх задумался, как выглядит жена Мура. И что она чувствует сейчас? Горе? Вину? Или и то, и другое? Наконец он бросил окурок на асфальт и, обойдя печальный столб с надписью «Продается», зашагал к дому. Глава 4. На половичке перед дверями было выткано «Добро пожаловать», однако выглядел он довольно потертым, к тому же его давно не вытряхивали. Все это Босх успел рассмотреть, ибо, постучав, стоял с опущенной головой, поскольку знал, что лучше будет смотреть куда угодно, только не в лицо вдове. Постучав еще раз, он услышал ее голос. «Уходите! Никаких комментариев не будет!» Босх вымученно улыбнулся, вспоминая, как сам произнес эту фразу несколько часов назад. «Это вы, миссис Мур? Я не репортер. Я из полиции Лос-Анджелеса». Дверь чуть-чуть приоткрылась, и Босх увидел очертания головы женщины. Свет горел где-то в глубине коридора, и ее лицо скрывалось в тени. Дверную цепочку она не сняла, и Гарри показал ей футляр с полицейским значком. «Что вам угодно?» «Миссис Мур?» «Да, это я. Меня зовут Гарри Босх, я детектив Лос-Анджелесского полицейского управления. Меня послали к вам. Не позволите ли войти? Я должен задать вам несколько вопросов и сообщить о том, какой оборот неожиданно приняли события». «Вы опоздали, детектив Босх. Здесь уже побывали телевизионщики каналов 4, 5 и 9. Когда вы постучали, я решил, что это опять журналисты, например, каналов 2 и 7. Кого мне еще ожидать?» «Так позволите мне войти, миссис Мур». Гарри убрал значок. Женщина закрыла дверь, и он услышал, как она высвобождает цепочку из гнезда. В следующую минуту дверь снова отворилась, и вдова махнула ему рукой. Гарри перешагнул порог и очутился в прихожей, выложенной мексиканской глиняной плиткой красновато-оранжевого оттенка. На стене висело большое круглое зеркало, и он увидел в нем отражение миссис Мур. Закрыв за ним дверь, она заперла ее на цепочку. В руке миссис держала тканую салфетку. «Вы надолго?» — спросила она. Гарри покачал головой, и вдова, проведя его в гостиную, уселась в мягкое кресло, обитое светло-коричневой кожей. Кресло стояло возле камина и казалось очень уютным. Босху она указала на кушетку, стоявшую напротив камина с другой стороны. Очевидно, это место предназначалось в ее доме специально для гостей. В очаге краснели остывающие угли. На журнальном столике возле кресла Босх увидел упаковку салфеток и стопку бумаг, напоминавших не то сочинения, не то контрольные работы. Отдельные листы были вложены в пластиковые папки. «Сочинения о прочитанных книгах», — пояснила миссис Мур, перехватив его взгляд. «Я велела своим ученикам прочесть некоторые книги и изложить свои мысли о прочитанном. Они должны были сдать работу перед началом рождественских каникул. Это первое Рождество, которое я проводила в одиночестве, и мне хотелось чем-то себя занять». Босх кивнул, незаметно оглядывая комнату. Профессия научила его обращать внимание на любые детали и, осматривая чей-нибудь дом, узнавать о его обитателях больше, чем они рассказывали ему. Со временем Босх преуспел в этом и часто полагался на свое умение, считая его одним из самых надежных путей к успеху. Сейчас он сидел в довольно просторной и пустой комнате. Мебели было мало, и это навело Босха на мысль, что в этой гостиной редко собирались друзья или родственники. В одном углу стоял высокий книжный шкаф, набитый книгами в твердых переплетах, в основном художественной литературой и большими альбомами по искусству. Ни телевизора, ни игрушек, ни фотографий Босх не заметил. Ничто не указывало и на то, что у миссис Мур когда-либо были дети. Гостиная явно предназначалась для неспешных бесед у огня или для спокойной, сосредоточенной работы, но не более того. В углу напротив очага стояла пятифутовая рождественская елка, украшенная гирляндой белых электрических лампочек, несколькими красными шарами и сделанными из разноцветной бумаги бусами и флажками, которые, судя по их виду, переходили по наследству из поколения в поколение. То, что миссис Мур нарядила елку для себя одной, понравилось Босху. Это означало, что жизнь вовсе не закончилась вместе с замужеством. Оставшись одна, миссис Мур не поставила на себе крест и не опустила рук. То, что она нарядила рождественскую елку, свидетельствовало о ее внутренней силе. Разумеется, сейчас миссис Мур замкнулась в своем горе и одиночестве, но в ней осталась и сила. Рождественское дерево яснее всяких слов указывала на то, что эта женщина переживет беду, справится с ней сама. Босх снова пожалел, что не помнит ее имени.